Глава 113. Италия, 1944 год. «Со временем привыкаешь ко всему», — размышлял Родди, выбираясь из вагона для перевозки скота, спотыкаясь и щурясь на ярком солнце. «Еще один лагерь в итальянских горах. Может, здесь условия будут хоть немного лучше, чем в предыдущем?» Пересыльный лагерь, они называли его киностудия, находился где-то в окрестностях Рима. Надо же, как близко от священного города. Попав в засаду, они сдались в плен. За этим последовал долгий переход по каменистым горным тропинкам под охраной собак, разрывающихся от лая. Еще повезло, что их не расстреляли на месте. Немецкий командир оказался аристократом и приверженцем старой прусской военной школы, имевшим некоторое уважение к Женевской конвенции. Примечание. Женевская конвенция 1929 года. Подписана в Женеве 27 июля 1929 года. Официальное, общепринятое название – Конвенция об обращении с военнопленными. Вступила в силу 19 июня 1931 года. Регулировала обращение с военнопленными во Второй мировой войне. Конец примечания. Тем не менее, у них отобрали все ценные вещи. Часы, зажигалки, кольца. И грубо гнали вперед, а потом погрузили в скотовозки. Без воды и пищи они проехали много миль и, наконец, полумертвые от истощения, прибыли на место. Старые обитатели лагеря взирали на пополнение с ленивым любопытством. Им устроили что-то вроде переклички с сортировкой на британцев, американцев, французов и прочих. Так загонщики разделяют овец по разным коралям. Родди ни о чем не мог думать, кроме воды и куска хлеба. Вскоре их опять затолкали в вагоны и переправили на север, в следующий лагерь, довольно маленький. Из него открывался чарующий вид на горы, которые загораживали заборы из колючей проволоки, и караульные с винтовками, недвусмысленно дававшие понять, что самые дерзкие далеко отсюда не уйдут. Насколько Родди понял, лагерь располагался неподалеку от уничтоженного города Ареццо, известного своими шедеврами живописи. Впрочем, Родди просто радовался возможности дышать свежим воздухом и старался примириться с мыслью, что он теперь военнопленный. Находиться во власти врага, во всем от него зависеть, подчиняться приказам и самым нелепым прихотям было постоянным унижением. Ходили слухи, что некоторые смельчаки пытались бежать и были расстреляны. Крестьян, которые оказывали пленным помощь, ожидала та же судьба. Все понимали, что эта мрачная перспектива не изменится, пока наступающие войска союзников не отбросят врага на север, за пределы Италии. «Легче сказать, чем сделать», — вздыхал Родди. Лица товарищей по несчастью говорили о том же. Загорелые до черноты, худые, изможденные, обтянутые задубелой кожей. Как справиться с унынием? Сколько времени пройдет, прежде чем они двинутся дальше, в Австрию или Германию? Родди крутил головой по сторонам, выискивая однополчан или солдат, знакомых по высадкам или боевой подготовке, силился услышать акронский акцент, но никого не находил. Никого. Хорошо, что на родине у него не осталось девушки, которая проливала бы по нему слезы. Конечно, Уилл и мать скоро обо всем узнают, и этого достаточно. Она наверняка напишет сыну, получив открытку Красного Креста, в которой он сообщает, что находится в плену, жив и здоров. Ему действительно повезло. А вот его командир, сраженный пулей, до сих пор лежит на склоне горы и уже никогда не покинет Италию. Родди отдал бы что угодно, лишь бы ехать сейчас по широкому шоссе между штатами за рулем огромной фуры, перекусывать в небольших кафе стейками и жареной картошкой и чувствовать себя королем дороги. Уилл и фрахт-экспресс за тысячи миль отсюда. Пленных кормили густой похлебкой с макаронами. К этому прибавляли паек из банок с эмблемой Красного Креста. Странно, как быстро еда заполняет все твои помыслы, когда ты голоден. А еще надо как-то убивать время. Бесконечно тянущиеся часы и скука. Нынешние враги Родди. Книги, которые присылали в лагерь, бережно передавали по рукам. Однако это была учебная, религиозная, классическая литература. В общем, не то чтение, какое предпочитает большинство. Тем не менее, на безрыбье и рак рыба приветствовалось все, что хоть как-то отвлекало от тоскливой действительности. Родди определили в офицерский барак. Компания подобралась разная. Каждому было что порассказать, но через неделю-другую эти истории навязли в зубах. Бежать собирались все. Однако любой план побега упирался в незнание языка. В лучшем случае добежишь до конца дороги, а там тебя поймают. На самом деле шансов на успех больше, если переодеться в немецкую форму. Ведь многие офицеры, высокие голубоглазые блондины, вполне сошли бы за германских солдат. Но и в этом случае риск велик. Партизаны, скрывающиеся в горах, запросто могут перерезать горло неприятелю в каком-нибудь темном углу. В лагере обучали самым разным предметам. Шахматам, итальянскому, польскому языкам, ивриту, животноводству, пчеловодству, умению вязать морские узлы и запускать воздушного змея. Всякий, кто обладал знаниями в той или иной области, делился ими с остальными, лишь бы не броситься от отчаяния на колючую проволоку и не схлопотать пулю в затылок. Родди ничего не мог предложить, кроме рассказов о поездках через всю страну, самых удобных местах остановок, производстве шин и истории резиновой промышленности в Акроне. Как ни странно, у него тоже находились слушатели. Для самых набожных проводили церковные службы. Но в душе Родди они не вызывали отклика. После увиденного в сражениях он сильно сомневался, что война разразилась по воле какого-то вселенского божества. Выбраться бы как-нибудь из этой тюрьмы. Он стал посещать уроки итальянского. Вдруг да пригодится. Священник, который обучал желающих, был больше американцем, чем итальянцем, но уроки вел очень старательно. Несмотря на свое предубеждение против религии, Родди испытывал симпатии к отцу Френку. Невысокий, темноволосый, чуть младше его, спокойный и невозмутимый. Он спас двух бойцов, вытащив их с поля битвы. Даже немецкие солдаты прекращали огонь, когда священник соборовал умирающих. А недавно отец Фрэнк устроил музыкальный клуб при помощи старенького заводного граммофона и пластинок, присланных в лагерь. Музыка была в основном классическая, однако она поднимала настроение и пробуждала в памяти различные картины. Сегодня Падре поставил симфонию Нового Света Дворжака, наполненную мотивами народной музыки и негритянских духовных гимнов. Слушая ее, Родди со светлой грустью вспоминал бескрайние просторы Огайо. «Думаю, неплохо было бы организовать хор», — поделился мыслями отец Фрэнк. «Может быть, даже устроим концерт? Если удастся собрать 10-20 голосов, подготовим несколько номеров». «Меня сразу вычеркивайте», — заявил парень, сидевший рядом. «Начисто лишен слуха». «Зачем он тогда слушает музыку?» — удивился Родди. «Не знаю нотной грамоты», — сказал другой офицер, вставая, чтобы уйти. «А кто говорил про нотную грамоту?» — засмеялся священник. «Просто будем петь все подряд по памяти, пока не пришлют какие-нибудь ноты». Он повернулся к Родди. «Как насчет вас, капитан Паркс?» Уже почти в дверях Родди в притворном ужасе поднял обе руки. «В последний раз я пел на публике еще в коротких штанишках», — расхохотался он. «Где это было?» «В Личфилде». «Это где? В Коннектикуте?» «Нет, в Личфилдском соборе в Англии. До встречи, святой отец». «Погодите, погодите». Священник направился вслед за Родди. «Кажется, первый хорист у меня есть, да еще какой. Церковный певчий, ни больше, ни меньше. Черт, то есть, прошу прощения, падре, я пас. С трудом представляю, что получится, если я открою рот». «Никто не представляет. В этом-то и штука. Не волнуйтесь, капитан, я не буду придираться. Послушаю вас, а потом мы поработаем над голосом». «Значит, уже мы», — Родди застонал. «Зовите меня Родди, падре». «Увидимся на закате, капитан Родди. Тогда и начнем. Кто знает, что принесет завтрашний день? Может, среди нас обнаружится второй Карузо», — со смехом проговорил отец Фрэнк, радуясь, что нашел новобранца. И как это его угораздило? Родди недовольно бурчал себе под нос, хотя знал, что придет на репетицию. А чем еще заниматься в этой дыре? Отец Фрэнк закончил обход больных. В лагере имелось что-то типа лазарета. Оборудован он был бедно. Местный доктор как мог растягивал средства из аптечки первой помощи, а потом добился, чтобы пленным выдавали положенное лекарство из посылок Красного Креста. Врач и сам еле держался на ногах от переутомления. «Иди покури», — предложил Фрэнк. «Я тебя подменю, если покажешь, за кем надо приглядеть». Радуясь, что может принести пользу, он исповедал нескольких солдат и написал короткое письмо родственникам солдата, у которого был сильный жар. С гигиеной в лагере дело обстояло скверно. Уборные — одно название, просто дырки в полу. Несмотря на все старания соблюдать чистоту, экскременты все равно заносились на подошвах в бараки. Доктор опасался самой страшной инфекции — брюшного тифа. Стояла жара, повсюду кружили мухи. Бригады, работавшие в поле, возвращались еле живые от усталости, обгорелое на солнце, и все же тем, кто еще сохранял силы, труд давал возможность хоть как-то избыть владевшее ими отчаяние. Главным врагом по-прежнему оставалась скука. Никто не знал, что происходит за стенами лагеря. Прибывающих извне засыпали вопросами о наступлении, однако союзные войска продвигались на север слишком медленно, и надежд на освобождение было мало. Фрэнка очень интересовала окружающая местность. Это ведь совсем рядом с деревней, откуда родом отец. Наверняка до фермы Бартолини рукой подать. Он пытался вспомнить адрес на конвертах, что приходили отцу от родственников в Тоскане. Вроде бы отец говорил, что их небольшой участок примыкает к горным склонам у знаменитого города Ангьяри, обнесенного стеной. Где-то здесь родился и великий Микеланджело. Быть так близко и в то же время так далеко. Жаль, что он не уделял больше внимания семейной истории. После того, как в сентябре 1943 года Италия капитулировала, и политическая коалиция фашистской Германии прекратила существование, местных жителей, работавших в лагере по найму, почти не осталось. На некоторое время режим ослабел, однако вскоре пришли немцы и усилили охрану. Между итальянцами и пленными солдатами союзных войск установился нейтралитет. Среди местных был старый священник, который обратился к коменданту лагеря за разрешением пообщаться с Фрэнком. Узнав, что его фамилия Бартолини, священник пообещал передать весточку родственникам через тайную цепочку связных. Старик при этом сильно рисковал собственной жизнью. «А что толку?» — вздыхал Фрэнк. «Если союзники не освободят лагерь в ближайшее время, пленных увезут на север, и он никогда не познакомится с роднёй отца. Радует хотя бы то, что удалось набрать голоса для хора. Правда, на некоторых пришлось немного поднажать, и репетиции уже дают первые плоды. У капитана Родди, к его удивлению, обнаружился прекрасный бас. Также Фрэнк подобрал теноров. Ему доставляет удовольствие работать с этой разношерстной компанией, готовить ее к выступлению, добиваясь банальной гармонии. Они поют «Неси меня, легкая колесница» и номера из мюзикла «Рэгтайм Бэнд Александра». Пошловато, конечно, зато мелодии всем знакомы. Фрэнк неплохо ладит с Родди Парксом. Они встретились на лекции о «Титанике», которую читал парень, чей дядя был очевидцем трагедии. Рассказчик сыпал и реальными фактами, и домыслами. Большинство слушателей давно забыли о катастрофе гигантского лайнера и слушали скучную лекцию вполуха, до тех пор, пока со своего места не встал Родди. «Моя мать была на «Титанике», — сказал он и поведал, что в спасательной шлюпке она подружилась с женщиной, на руках у которой была маленькая дочурка, что в конце концов они все поселились в Англии, и что в Вашингтоне он видел непотопляемую Молли Браун. Солдаты принялись обсуждать несправедливое отношение экипажа к пассажирам третьего класса, которых лишили малейшего шанса выжить в катастрофе, тогда как пассажирам первого класса была оказана вся возможная помощь. Фрэнк вставил и свою историю. «Я тоже здесь из-за «Титаника». Первая жена моего отца, Мария, погибла в этой катастрофе. И она, и их новорожденная дочь», — прибавил он. «Впрочем, отец до сих пор убежден, что девочка выжила, потому что нашел вот это». Фрэнк вытащил из кармана пинетку, грязную и мятую, и пустил ее по кругу. Он говорит, раз башмачок пересек Атлантический океан, то и мне поможет от морской болезни. Фрэнк умолк, потом рассмеялся. «Не помог. Меня тошнило всю дорогу. Надо бы выбросить эту безделицу, но у меня рука не поднимается, ведь ее носил какой-то малыш». «Башмачки — сильные амулеты. Их прячут под крышей дома для защиты от всего дурного. Не спрашивайте меня, в чем их сила. Они просто действуют», — сказал один из солдат. Все заговорили о легендах и мифах, связанных с «Титаником», о том, что на борту, по слухам, везли таинственную египетскую мумию, на которой было проклятие, а еще сейф, набитый краденными бриллиантами. Вспомнили и призраков белфастских клепальщиков. Якобы несколько человек случайно оказались заперты в грузовом отсеке, а потом по ночам на пароходе слышали стук их молотков. После лекции Фрэнк обнаружил, что опять шагает рядом с Родди. «Какое совпадение! У нас обоих жизнь связана с Титаником», — заметил он. «Моя мать ирландка, ее сестра тетя Лу тоже утонула тогда. Мои родители встретились в церкви в одной из годовщин трагедии. А моя мать бросила все и увезла меня в Англию. Можно сказать, мы сбежали», — признался Родди. Она говорила, что зрелище той катастрофы заставило ее прозреть и уйти от мужа. «Знаю, католическая церковь запрещает разводы, но мой отец был тираном». «Да, в теории церковь против разводов, но вряд ли я мирился бы с тем, что мой отец бьет мать. Мне хватило и того, что фотография первой жены и дочери отца висела на стене вместо иконы. Много лет я считал, что мы для него на втором месте. Можно ли быть дороже умершего ребенка?» «Вы потому и пошли в священники?» — спросил Роди, удивленно подняв брови. «Кто знает. Возможно. Я о другой стезе не думал. Моя сестра нашла отдушину в танцах и выступает на Бродвее, пока только в кардебалете. Джек, наоборот, впрочем, это другая история. Между нами совершенно ничего общего. Кому-то из двоих пришлось стать, так сказать, хорошим братом. В последний раз, когда я слыхал про Джека, он был где-то на Тихом океане». К своему собственному удивлению, в лагере Фрэнк делился с солдатами такими подробностями личной жизни, о которых никогда не рассказывал прихожанам. Родди Паркс, его соратник, человек во многом похожий на него. Как и Фрэнк, он оказался в трудной ситуации, однако в его глазах не угас блеск. Он полон решимости выжить. «Я должен выбраться отсюда, прежде чем нас перевезут на север. Хочу вернуться к своим. Я еще собираюсь повоевать. Если двину в сторону юга, надеюсь, удастся уйти», сказал капитан как-то после репетиции. «Сомневаюсь», — ответил Фрэнк. «Местные не спешат переходить на нашу сторону. Далеко ты не уйдешь. Выглядишь слишком по-американски. Хотя, если кто-то решится на побег, это поднимет общий моральный дух. И все-таки не исключено, что Родди помогут спрятаться в безопасном месте, а Фрэнку встретиться с родственниками, пусть всего на час или два. Покидать лагерь ему нельзя. Да он и не оставит свой пост. Но быть так близко и в то же время так далеко. Когда солдат отправят на работу в поле, те сумеют ненадолго прикрыть его. Чтобы вывести Родди, потребуется подкуп и молитва. Однако, если рассчитывать на помощь извне, это вполне возможно. Фрэнк обязательно попытается, но чтобы не возбуждать напрасных надежд, будет молчать до самого последнего момента.